Глава восьмая. Ах ты, суккубочка! Стрелки разделяются на три класса. Бывают между ними ахалы, пукалы и шлепалы. Ахалы только ахают, когда выскакивает дичь. Пукалы стреляют и не попадают. Шлепалы стреляют и попадают. Из пукалы может еще выйти шлепал, из ахалы никогда. Л.И. Татаринов. Меф постучал в дверь кабинета и, услышав не то чтобы приглашение, но нечто вроде благожелательного рычания, вошел. Непривычно близко придвинувшись к столу, обычно он предпочитал расстояние закинутых на стол ног, Арей разглядывал в лупу нечто, лежащее перед ним. Чуть в стороне, у локтя, на столе помещался его дарх, похожий на извилистую сосульку. Затычка из красного дерева была выдернута, а сам дарх открыт. Из дарха лились нежные мелодичные звуки, похожие на далекий печальный колокольный звон. Зрачки мефа расширились. В жизни мрака нет момента опаснее. Увидеть дарх стража открытым – это словно попасть в клетку голодного льва. Страж, даже настроенный дружелюбно, может зарубить вас только потому, что вы вошли к нему в момент, когда он прячет в дарх очередной Эйдос или точно скупой рыцарь обозревает свои сокровища. Понимающе, покосившись на мефа, Арей ухмыльнулся и вставил в горловину дарха затычку. Дарх скользнул под расстегнутую рубашку и исчез в темно-рыжей шерсти, покрывавшей грудь мечника. Меф немного успокоился. «Принес?» — спросил Арей. Меф молча положил на стол две книги, прочитанные на этой неделе. Это была «Теория нравственных пыток» под общей редакцией Гнуса Зунудилова и «Практическая философия зла». Кто был автором философии, Меф так и не уяснил, но, вероятно, это его высушенный язык использовался в качестве закладки. Сами стражи мрака писатели весьма посредственные, у них есть занятия поинтереснее, зато широко пользуются услугами литературных рабов, которых специально отсаживают в отдельный чан, довольно комфортный. Во всяком случае, перепады дневной и ночной температур там не больше 100 градусов. Не отнимая от глаза лупу, Арей посмотрел на мефа и подмигнул. Правый глаз шефа, увеличенный стеклом, жуткий, круглый, с прожилками, разглядывал сотрудника мрака с любопытством. «И что, руна шкалера? Приятная штука, а?» «Да уж», — процедил меф. За последний год он так выучился говорить это «да уж», что однажды слышал, как Улита сказала Нате: «Во всей канцелярии только мы двое, я и Буслаев, умеем так произнести самое обычное слово, что собеседника выворачивает наизнанку, как старую перчатку». «Никто никогда не говорил, что получать образование приятно. Удовольствие приходит потом, да и то уезжает с первым троллейбусом, когда ты понимаешь, что счастье все равно проживает по другому адресу», — сказал Арей без иронии. «Тогда зачем?» — спросил меф. Мечник поморщился. «Зачем? Забудь это слово. Зачем? Самый бестолковый вопрос мироздания. Зачем светит солнце? Зачем губы встречаются в поцелуе? Зачем люди убивают друг друга? А шут его знает зачем. Лучше пойми, как это работает, и пользуйся». Перед Ареем на пергаменте лежали две песчинки. Одна яркая, излучавшая голубоватый, пронзительный свет, и другая, блеклая, расплющенная, похожая больше на рыбью чешую. Она тоже светилась, но едва-едва, умирающим, едва заметным светом. Арей небрежно ковырнул этот второй, гаснущий Эйдос с толстым желтоватым ногтем, и, сбросив его с пергамента, сдул на пол, где он сразу смешался с пылью. Арей нечасто позволял Улите убирать его кабинет. Второй же, сияющий Эйдос, Он бережно сыпал в Дарх. И опять на краткий миг Мефодий услышал тоскливый и печальный гул. «Стоило столько лет нянчиться с Глумовичем, чтобы в конце концов получить эту дрянь», — сказал он с насмешкой, кивая на пол. «Это Эйдес Глумовича?» «Эйдес? Это та гниль, которую он носил в груди. Теперь я понимаю, почему Тухламон так гадко ухмылялся все эти годы. Он знал, что мы увидим, когда аренду Глумовичу все-таки не продлят». «Сразу знал, что Эйдес гнилой?» — не поверил Меф. «Ну, конечно. Этих маленьких бестий-комиссионеров не проведешь. У них нюх на Эйдесы и вообще нюх. Они, как мелкие чиновники, задолго до падения большого начальника, когда тот еще витает в облаках, знают, что он вот-вот рухнет, и поспешно раздвигаются, чтобы, падая, он не придавил и их. Про Эйдесы же они знают вообще все. Пронырливые, липкие гадики». Смягченное и вместе с тем противненькое слово «гадики» из уст Арея прозвучало неожиданно. Со склонностью к анализу, проявившейся у Буслаева в последнее время, когда он стал вести дневник, Меф подумал, что логичнее было бы услышать его от Улиты. Хотя и сюда, в кабинет, могло проникнуть заразное, как грипп, влияние ведьмы. «А у стражей мрака нюха нет?» — спросил он с удивлением. «Это было нечто новое». «Стражи, охотники, комиссионеры — наши псы. Ожидать от охотника, что он будет бегать на четвереньках и носом тыкаться вслед, довольно глупо. Да, у комиссионеров нюх лучше. Когда умирает человек с Эйдесом, который они считают негодным, они даже не являются. Сколько раз их наказывали за это. Иной раз и комиссионер может ошибиться. Возможно, Эйдес просто залепила жиром. Всякое бывает». Заметно было, что Арей раздосадован. Он то и дело посматривал на пол, где в пыли лежал бесполезный Эйдес Глумовича. «Я этого не знал», — сказал Мефодий. «Да. Стражи мрака не всегда бывают зоркими, ровно как и светлые стражи, не всегда так мудры и добры, как многим бы хотелось. Но разве грибник всегда видит, трухлявый гриб или нет? В большинстве случаев он может лишь предполагать это, но наверняка узнает, лишь когда гриб уже срезан». Арей вытянул через ворот за цепочку Дарх и стал задумчиво покачивать его. Витая сосулька гипнотически закручивалась спиралью. Меф понял, что не может отвести от нее глаз. В памяти проснулся забытый детский восторг. Вот он стоит и смотрит на елку, а на елке такая же игрушка, с ваткой, торчащей из закрученного стекла, взамен потерянной распорки с колечиком. «Думаешь, Эйдесы ничем не отличаются? Это все равно, что утверждать, что все бриллианты одинаковы или все собаки похожи», — с увлечением продолжал Арей. «Встречаются Эйдесы-гиганты с горошину и Эйдесы-карлики с семя перца. Есть яркие и тусклые. Есть со светом пронзительным, атакующим, бесстрашным, а есть сиянием мягким, задумчивым, даже чарующим. Одни ласкают, другие прожигают, третьи забавляют, четвертые поражают глубиной и печалью. Их можно разглядывать бесконечно, у каждого свой звук, своя мелодия, свое чувство. Каждый дает свои силы. И что за силы? Ты расширяешься до размеров маленькой вселенной. Что мы все без Эйдосов? Сдувшиеся шары, фантик от ничего. Не потому ли светлые так любят заполучать их в свой сахарный Эдем? Да, они дают им свободу. Но разве в Дархе знающего Инцену стража мрака хуже?